свидетельству испанских миссионеров, на площадях Теночтитлана им не раз доводилось видеть колья, на которые были насажены человеческие головы. Так у индейцев заканчивался обряд жертвоприношения. Конечности жрецы поедали сами, а отдельные кусочки мяса раздавали участникам церемонии. Ацтеки. Великие и ужасные. У меня сегодня в гостях историки Валерий Гуляев и Дмитрий Беляев. Здравствуйте, господа. Дмитрий Беляев, заместитель декана исторического факультета Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук. Проходил стажировку в университете Юкатан, Мексика. Действительный член Европейской ассоциации майюнистов. Автор более 25 книг и публикаций. Валерий Гуляев, заместитель директора Института археологии Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор, участник археологических экспедиций в Мексике, Ираке и на Кубе. Автор книг и публикаций, в том числе «Скифы. Расцвет и падение великого государства» и «Загадки погибших цивилизаций». Наверное, нет больше в мире ни одного древнего народа, который бы имел такую мрачную, безысходную религию. Ну, надо себе представить то природное окружение, в котором жили ацтеки. На высоте где-то 2500 метров. Кругом действующие потухшие вулканы. Днем жарко значительную часть года. Ночью иногда замерзает вода. Если спустишься ниже, там, так сказать, свои прелести природы. Частые землетрясения, засухи, вызывающие голодовку, хищные звери, масса всяких гадов, в том числе очень ядовитых змей и скорпионов. Ягуаров. Ягуаров, пума, целотов и всех прочих прелестей. И койотов. Поэтому... Ацтеки были фаталистами, они представляли всю систему мироздания и движения времени циклично, что через какой-то период времени наступает тот такой момент, когда все сущее, вся Вселенная разрушается. Каждые 52 года? 52 – это риск. Вот что через 52 года, если опять огонь не будет зажжен, то тогда мир рухнет и Вселенная погибнет. Вот они считали, что было 4 периода до их времени, 5-го периода, и что каждый из этих периодов заканчивался катастрофой. То, значит, огненный дождь падал с небес, то спускались какие-то неведомые страшные хищные звери, всех пожирали. Вот, то наводнение, то сильнейший ветер. Все это трактовалось как действие богов, недовольных, так сказать, поведением людей. Ну и люди каждый раз превращались то в птиц, то в рыб, то никого не оставалось. И вот, наконец, пятый период, или как они называли эти периоды, солнцами. Пятое солнце. Бог Кецалькоатл, бог знаний, и он же бог ветра, спустился в подземное царство. Змей. Пернатый змей в переводе. Да. Вот, спустился в подземное царство Мектлан, где правил страшный бог Меклантекутли, бог смерти. И ему нужно было добыть кости предка. С большим трудом, попадая в ловушки, которому Меклантекутли устраивал, он все преодолел и эти кости выкрал, выбрался на поверхность, и там уже в месте обитания богов проткнул острым шипом агавы себе крайнюю плоть, и эти кости до этого были перемолоты, положены в специальную корзинку, украшенную золотом и драгоценными камнями. И вот из этой смеси костей предков и крови бога был создан человек. Кроме того, он еще попутно обеспечил этого человека существенным жизненным ресурсом. Он украл зерна волшебного растения маис, который гигантские муравьи в подземном мире тоже оберегали. И поэтому человек мог себя прокормить теперь этим маисом. Земля представлялась в виде плоского круга, окруженного бесконечным морем. Анауак, соленая вода. И это в горизонтальном плане. А в вертикальном плане над Землей 13 небесных сфер. Там каждая была расписана или для звезд, для планет, для богов. И там же два рая находилось. Рай бога солнца и рай бога дождя. А под землей находилось 9 ярусов подземного мира, страшного царства Мектлан, куда и попадали в основном души умерших людей. При этом, как и во многих других древних религиях, вообще и мир начался тоже с как бы жертвоприношения во многом, потому что по одной из версий мифа земля была создана, когда Кецалькоатль и его брат-близнец, так сказать, оппонент Искатлипока, они убили вот такое мифологическое чудовище Тлальтекутли, этот такой гигантский крокодил, там, с обсидиановыми лезвиями вместо зубов. И, значит, его разрубили пополам, из одной половины создали небесную сферу, а из другой половины создали землю. Вот это как бы первое такое жертвоприношение. И во многих версиях вот это соперничество между братьями Кецалькоатлем и Тезкатлипокой, как оппонентами, проходит через всю историю, что вот смена этих 5 эпох, это на самом деле в какой-то степени тоже отражение их борьбы постоянной, потому что в каждой... Сначала первым солнцем становится как раз Тезкатлипока после создания мира, потом Кецалькоатль его свергает, и следующие эти эпохи, они, значит, вот сопровождаются их соперничеством. Нынешняя эпоха, она вот как раз находится под знаком правления по-прежнему Тезкатлипоки, а следующая, которая произойдет, ну, когда-то начнется, она будет опять с эрой Кецалькоатля. Вот это, ну, поэтому это одна из версий, естественно. Вот что очень примечательно, поскольку народов было много, не только ацтеки, но и другие, значит, наоговорящие народы. Версий мифов до нас нашло гигантское количество, и создать из них единую историю как раз не получается. Да, ну, в так называемый рай, да, условно, в те слои небес, те небеса, которые покровительствовали богу дождя и которыми владели бог дождя и бог солнца, попадали избранные. Да, это во многом зависело от смерти. Да, люди, которые, так сказать, там, умерли от утонув, они попадали в один из миров. Люди, которые умерли на войне и были принесены в жертву как воины, они попадали в другой мир. Вот воины как раз попадали не в самые лучшие места. И люди, которые были принесены в жертву, тоже попадали в самые лучшие, в самые красивые, которые иногда называли цветочными. А вот этот вот рай бога дождя, Тлалокан, он представлялся как цветочное место, там много цветов, там много бабочек, вообще место, в принципе, достаточно приятное, пожалуй, действительно во всей этой схеме самое приятное из тех мест. Почему испанцам эта идея в какой-то степени понравилась, хотя они боролись уже, естественно, с представлениями. И очень в раннее колониальное время в Мексике очень много вот изображений на стенах храмов, да, или на... значит, на вот потолке храма, которые изображают, ну, как бы христианский вроде бы уже, да, рай, но при этом там очень много символов, которые явно берут свое происхождение из еще до испанской эпохи. Мы в прошлый раз начали говорить о роли жертвоприношений и роли кровопролития перманентного с точки зрения существования человека в представлении ацтеков. То есть кровь должна была литься все время, чтобы время не остановилось. Чтобы питать солнце и других богов. Да. Иначе вселенная рухнет. Ну, два у нас кровоприношения, как бы жертвенных кровопусканий. Одно – это собственное кровопускание. Да, когда, самоистязание. Да, люди сами приносят кровь, вот отражая вот этот подвиг Кецалькоатля, который спустился в подземный мир, принес, значит, кости, сделал новое человечество. Не только он, но и другие боги принесли кровь. И вот люди должны в ответ на эту божественную жертву тоже приносить кровь. А второе – это кровопускание другим. Это вот связано с войной, с идеологией. То, что идея состоит в том, что необходимо кормить богов, поскольку боги едят вот в том числе и человеческую кровь из сердец, для того, чтобы они продолжали поддерживать постоянно. Ну, потому что мир-то был создан. Боги себя в жертву принесли, они в огонь бросились. Что касается жертвоприношений, то здесь надо об одной вещи помнить, что, конечно, сильно преувеличены абсолютные цифры. То есть это было таким веским оправданием испанской конкисты и всех зверств испанских. И вот они приписывали совершенно невероятно, чтобы 20 тысяч убили в один день, принесли в жертву, это, ну, ни по каким параметрам не проходит. Конкистадоры, от испанского «конкистадор» – завоеватель, участники испанских завоевательных походов в Южную и Центральную Америку в конце 15-го – начале 16 веков. Походы конкистадоров сопровождались истреблением и порабощением племен и народов Вест-Индии, Центральной и Южной Америки. К числу наиболее известных предводителей конкистадоров относят Эрнана Кортеса, Франсиско Писарро, Диего дель Альмагро, Васко Нуньеса де Бальбоа, Диего Веласкеса де Куэльера, Педро де Вальдивио и Педро Альварадо. Вы знаете, у меня вот в связи с этим возник вопрос. Ведь если посмотреть на Европу того времени, инквизиция, аутодафе... Одна Варфоломеевская ночь. Да, то есть увеселения в плане жертвоприношений, да, по аналогии, очень-очень много. Еретиков сжигали, да, постоянно. И понимаете, с точки зрения европейца, конкистадора, ну, убили там 100 человек за день. Не они, а принесли в жертву. Mm-hmm. Это бы не привлекло к себе даже особого внимания. То есть что-то должно было быть такое, что перебивало даже европейские представления о цене человеческой жизни, чтобы это как-то запечатлеть. Все-таки, я думаю, там кровушки-то пускали изрядно. Нет, ну изрядно. Ну, во-первых, это было не одноразовые массовые гекатомбы, а так это было по календарным совершенно циклам расписано каким-то очень важным событием. 18 главных государственных, да, праздников. Да. И, в общем, второй момент, что представляет, что у ацтеков жертвоприношения были только такие, что вот хватали за руки, за ноги, вели на вершину пирамиды, там его распластывали на специальном жертвенном камне. Красили, да, синим мелом. Перед этим очень сложные были ритуалы, мы можем отдельно поговорить. И только вот, разрезав грудь обсидиан ножом, вырывали сердце, давали богу, а потом, значит, отрубали голову, бросали тело вниз, и там ступни рук и ладони, ступни ног и ладони рук отрубали и делали ритуальную еду. Потому что считалось, что этот пленник, принесенный в жертву богу, он сам как бы божественный. Поэтому надо было приобщиться вот к этому. Но на самом деле у них было много других видов жертвоприношения. Отрубание головы, сжигание, Потом, ну, вот это вот... Сдирание. Ну, вот знаменитое, это Шипет, в честь Шипет-Атека. Это бог растительности, восстановления природных сил. Вот, это вот ужасное самое, потому что вот кидали сначала наркотиком, накачивали, потом кидали немножко, чтобы он обгорел, в костер, потом вытаскивали, сдирали кожу и, нарядившись вот в эти, так сказать, ошметки кровавые, изображали вот танец в честь Шипет-Атека. Вот. Да. Но все, понимаете, ведь все это было не из-за кровожадности, какой-то жестокости, и это не каннибализм отнюдь, а это глубокое убеждение в том, что если этого не делать, то вселенная рухнет, мир рухнет. А ацтеки – это избранный народ, который должен вот об этом заботиться и поддерживать. Но если сравнить вот ту же Европу и инквизицию, то монахи и церковники заботились о спасении душ грешников, и поэтому их на костер отправляли. А эти заботились о том, чтобы все люди в мире, так сказать, жили и процветали. Но для этого надо, чтобы боги были насыщены кровью жертв. Поэтому вот так шло. Но 20-30 тысяч, как пишут испанские источники, в день там, при освящении храма главного в Теночтитлане, это, конечно, явное преувеличение. И, наверное, испанцев вот именно разнообразие жертв, может быть, поразило. Потому что, ну, в Европе все-таки, ну, сожжение на костре – это такая стандартная тема. Ну, отрубание головы тоже. А тут и каннибализм. Вот тема каннибализма, она особенно, конечно, они у ранних очень, испанских так сказать, авторов. Муссировали. Да, они очень муссировали. И в этой связи очень много там уже в 20 веке родилось различных гипотез о том, вот почему же каннибализм. А одна из них такая экологическая, что вот, мол, не хватало белка в Дальней Мексике. Насколько, да, животноводства не было в доколумбовой Америке. И каннибализм, это на самом деле ответ вот на нехватку, так сказать, мясной пищи. Вот ряд исследователей там и в Европе, и в Соединенных Штатах по этому поводу писали работы. Мяса и рыбы у них хватало. Во-первых, они разводили, кроме индюков, мясных собачек специально. Да, во-вторых, собаки тоже на рядом сеть озер, где много рыбы, водоплавающие птицы. С пищей у них было все нормально. Тем более, что вот в центре Теночтитлана стоял главный храм. И на плоской его вершине, значит, два святилища. Одно в честь Тлалока, бог воды и дождя, покровитель земледелия. А другое в честь Уицелопочли. Это бог солнца, бог войны и главный бог ацтеков. Теночтитлан. В 14-м начале 16 веках крупный город в долине Мехико, столица государства ацтеков. Согласно легендам, основан в 1325 году на острове в западной части соленого озера Тескоко. Размеры городища достигали около 7,5 квадратных километров. В центре города были расположены монументальные храмы и дворцы правителей и знати. В черте города существовали особые поселения ремесленников. Во время испанского завоевания Мексики Теночтитлан был полностью разрушен. Это произошло в 1521 году, а на его развалинах был основан город Мехико. А вот что касается ритуалов, которые предшествовали жертвоприношению, они были необычайно сложные. Ну, прежде всего, людей готовили к этому. Их учили петь гимны какие-то, песнопения торжественные в честь того или иного божества или праздника. Их раскрашивали, одевали в соответствующие костюмы и давали наркотический напиток, чтобы они это самое. Кроме того, главное, что убеждало пленников в массе своей не бунтовать и идти на алтарь жертвенный совершенно спокойно, это то, что они же после смерти превращались, как говорится, в желанных людей в райских кущах. И, соответственно, многие и не роптали. Вот. А были случаи, когда, соответственно, выступали против. Ну, вот у ацтеков неизвестно, а у Атоми, племя недалеко от долины Мехико жило, там выбирали, у них главное божество было мумифицированный какой-то вождь или правитель. Ему нужно было каждый год 5 самых красивых девушек приносить в жертву. Но их всегда должны были спрашивать, согласны они или нет. Ну, большинство соглашалось. Вот одна девушка уперлась и не хотела. Ее уговаривали очень долго, но она отказалась. И они никаких не имели прав, чтобы заставить ее пойти вот под жертвенный нож. И через какое-то время она из этого города уехала, ее даже не искали. Так что были случаи, когда это самое протестовали. Ну, на военнопленных-то это вряд ли распространилось. Военнопленные нет. Дело в том, что это вот как бы два восприятия того, что такое жертва. Одно это вот когда приносимый в жертву воспринимается как некое замещение, да, или персонификация божества. Вот те, кто, кого приносят в жертву в честь Искатлипоки, да, самый красивый юноша из квартала, его выбирают, он там по разным версиям, там год или какое-то другое время живет, пирует, да, во дворце, самые красивые девушки его окружают, вот, он на одеждах, его учат красиво говорить, всему самому лучшему. Играть на флейтах. Да. А потом, значит, его вот, по истечении этого времени, его, так сказать, приносят в жертву как заместителя Бога. И таких вот, да, жертв в виде замещений Это люди, за которыми, к которым хорошо относятся, да, они хорошо живут, и они идут на алтарь, ну, понимая, что они, вот, так сказать, замещение божеств. А вторая версия – это, то есть он уже превратился в божество, да, и он самостоятельно как бы умирает. А вторая версия – это как раз воин, да. А воин, поскольку это человек сильный, да, могущественный, его просто так убить нельзя, его надо помучить предварительно. И вот именно там те случаи битвы, да, с воинами, потом специальные истязания пленников, там, вырывание ногтей, все прочее, то, что засвидетельствовано. Это как раз скорее показатель того, что сначала его надо, так сказать, лишить этого высокого статуса, а потом уже убить, принести в жертву окончательно. А сколько у них в общей сложности богов было? Ну, так, базовых, скажем. Миллионы их. Ну, базовых четыре главных бога. Вот, то есть, Котлепока, Черный, Кецалькоатл, Тлалок и Уйцелопочтли. Это вот четыре. А так... Вспомогательных. Не, ну, вспомогательных, а как бы их просто они тоже по разным группам. Каждый город, государство имел своего бога главного и кучу, так сказать, многих богов второго ранга. Вот. Каждое божество мужского пола имело свою подругу, как говорится, богиню. Множество ипостасей различных. Цветные версии. Планеты, звезды тоже обожествлялись. 400 там северных, да, звезд, 400 южных, Венера и прочие вещи. Планеты обожествлялись. Ну, и всем надо было жертву приносить. Ну и да, по календарю, четко. Главное, жрецы все это расписывали, жертвы в основном шли вот в их пользу. Тут даже такая вещь, что вот в этих школах калмыках для знати, и были специальные школы для простолюдинов, там они, эти самые студенты, и девушки тоже были, и студентки, они должны были целый день работать, подметать, там, ходить и рубить дрова, разжигать огонь, убираться в храмах. Вот. И они же, их там обучали, естественно, каждому по роду будущих занятий. Ну и танцам, пению, религии, календарю и всем прочим вещам. Но они же должны были приносить и из дома выпекать руки, ладони рук, ступни ног, какие-то еще части тела из муки с добавлением каких-то вот, ну, сахара тогда не было, но каких-то вот таких приятных ароматических вещей. Но и они имитировали вот эти самые вещи. Вот еще раз, что это не каннибализм был в прямом смысле слова, а это было вот приобщение к божественным частям, приносимых в жертву людей. И вот эти самые, кстати, большинство этих из теста сделанных приятных изделий попадало тоже жрецам. А при свадьбе это очень сложный тоже ритуал. Обычно это родители устраивали. И после 19 лет ребята могли выйти, юноша, жениться. Вот. Но после того, как вот все уже согласие получено, их сажали, приводили, жених приходил в дом невесты, они садились там около очага, и им дарили подарки с той стороны и с другой. Потом специальная старуха злая уводила их в изолированную комнату, и в разных вариантах от 3-4 дней до 20 они не могли прикоснуться друг к другу. И только потом, если все это самое, брачная ночь наступала и так далее. Поэтому даже вот эти ритуалы, там во многом они перекликаются с тем, что было и в Старом Свете, в разных цивилизованных обществах древности, там в Месопотамии, в Египте. Многие испанские авторы, поскольку мы это знаем, там, конечно, по источникам уже ранее колониальным, они пытались, да, выбрать самое лучшее, что есть из ацтекской религии. и, значит, показать ее сходство с христианской, да, вот такое вот натуральное, естественное состояние человеческой души. Поэтому очень там много внимания уделяется посту. Потому что вот пощение, воздержание очень от часто, пищи, да, воздержание от там, питья, воздержание от общения с женщинами, это практически, вот по, если мы смотрим по списку праздников, любому важному празднику, любому важному жертвоприношению это способствует. 4 дня, там, 8 дней, больше люди должны были воздерживаться. И этот пост сопровождался еще и жертвоприношениями, то есть кровопусканием собственным, да, приношением собственной крови. Поскольку это, так сказать, воспринималось одним из аспектов этого поста, было также и страдание. Вот это этот момент многие испанские авторы воспринимали тоже как близкий в какой-то степени христианской религии. Хотя, естественно, в целом, в общем, ацтекская религия была совершенно не близка этим испанским авторам. Сколько было уничтожено ацтеков конкистадорами? То есть это был геноцид или уничтожалось? Ну, практически геноцид. Потому что, ну, считайте, по самым таким вот скромным подсчетам, в Теночтитлане было от 120 до 200 человек. Собственно, ацтеки тысяч. Основные там и были. Тысяч. И плюс были какие-то там гарнизоны, там поселения на материке. Но когда испанцы стали сжимать кольцо, это уже в 1520 году блокады, то с боями ацтеки с семьями уходили все в Теночтитлан. И вот в этой островной крепости, ну, говорят, до 300 тысяч примерно было. Ну, 3/4 из них было уничтожено или умерли от голода и болезней. Там же эпидемии были занесены оспы, которая совершенно индейцам была неизвестна. Вот. Ну, голод, инфекции всевозможные. И поэтому они уже там червей ели, лягушек, что попадалось. И после того, как Кортес захватил Теночтитлан, там было, ну, где-то там, по разным подсчетам, там, может, 20-30 тысяч оставалось. Вот. И то их, вопреки обещаниям, заклеймили и в рабство отдали. Красивых женщин и девушек забрали испанцы. Вот. Поэтому практически уничтожена была значительная часть. Ацтеки принадлежали группе языковой Науа, которая занимала всю почти центральную Мексику. Поэтому там оставались вот, ну, Тескока, например, о котором вот Дима вспоминал. Там Ишлил Шочетл, он был ярым врагом Монтесумы и союзником испанцев. Почему? Потому что Монтесума, вопреки всем правилам, выбрал его брата, на трон посадил, как Амацина. И Ишлил Шочетл с самого начала ушел в горы, собрал большую армию и почти пол владения Тескока еще до прихода испанцев отвоевал. И вот его роль в завоевании Мексики и Кортес, и прочие испанские авторы всячески принижают. На самом деле у него было от 100 до 200 тысяч по разным подсчетам воинов и подсобного всякого войска. Персонала. И он все время в нужные моменты испанцам здорово помогал. Он помогал, когда они после ночи печали, разгрома, бежали опять в Тлашкалу. И преследовали их ацтеки, хотели добить. А он им преградил путь и, в общем-то, спас просто. Там 400 человек оставалось без пороха, почти без лошадей и так далее. Это раз. И когда штурмовали Теночтитлан окончательно, он предлагал привести чуть ли не 200-тысячную армию. Но Кортес рассудил здраво, у него союзников уже тогда хватало индейских, и взял только часть. Тем не менее, город он сжег и Ишлил Шочетл, так сказать, ничего реального не получил. Эрнан Кортес, испанский конкистадор, завоеватель Мексики, родился в небогатой дворянской семье, служил чиновником в Вест-Индии. В 1519 году возглавил завоевательный поход в Мексику, в ходе которого была уничтожена государственность ацтеков. При завоевании Мексики Кортес проявил большие военные и политические способности в сочетании с крайней жестокостью и вероломством в отношении индейцев. В 1522 году Кортес стал губернатором и генерал-капитаном Новой Испании, Мексики. 1540-м уехал в Испанию, где и умер. Испанцы с подачи Кортеса во многом, они смогли добиться, чтобы все индийское знати уцелевшие дали статус идальго, дворянство испанского. Это продолжалось недолго, несколько десятилетий. И, кроме того, они образование им постарались дать. Там специально при монастырях были организованы школы, где образование было. Ну, естественно, испанский язык, латынь, каноны христианства. И вот из этих как раз потомков знати, которые получили европейское, можно сказать, образование, они стали вот смотреть на эти события, прошедшие, не только как-то односторонне, как катастрофически, как крах всего, а в зависимости от своих вот убеждений, принадлежности то к проацтекской партии, то наоборот, большинство-то противников было ацтеков. Недаром же вся Мексика встала под знамена испанские. Вот, они писали вот во всяких там негативных моментах и не писали о позитивных. Так что вот такие, говорится, разночтения по любому эпизоду крупному, будь то религия ацтеков, будь то их политическое устройство, будь то события исторические, они все вот требуют многократное сопоставление и проверки. Тут возникает сразу несколько вопросов. Во-первых, здравый смысл. Вот если ты завоевываешь территорию, ну прекрасно, завоевал. На этой территории есть население, которое может производить валовый внутренний продукт, сельхозпродукцию, все что угодно. Зачем его истреблять? Вот монголы приходили, как бы устанавливали комендантство. Дань, десятину. Да. Десятину, 10% с прибыли. Оставляли то, что мы сейчас бы назвали налоговую полицию и комендантские войска, и шли дальше. То есть демонстрации силы устраивались исключительно в пропагандистских целях и не сплошь и рядом. Здесь же пришли эти испанцы, конкистадоры, и зачем-то перебили дееспособное население. Ну, глупо как-то получается. Но это те, кто сопротивлялся. Остальных-то, конечно, оставили. Оставили. Основной удар пришелся уже на после, да, на эпоху после конкисты, когда прошли волны эпидемии. Вообще дискуссии о том, насколько вот, да, приход испанцев сказался там на демографической ситуации. Очень сильно. Цифры же приводятся. В десятки раз сократилось к 17 веку. Но не из-за особых зверств, потому что они, конечно, их использовали. Ну, в рудниках, там, на плантациях. Первым делом, собственно, Кортес поместьях, еще раздал поместья свои. Да, себе и своим в поместьях там работали в виде крепостных эти индейцы. Правда, он там написал такие мягкие законы, что нельзя вот так их слишком эксплуатировать, нельзя их посылать в рудники, но все это нарушалось. Вот. Но умерло большинство индейцев от неведомых ранее болезней, не было иммунитета. Вот биологическая конкиста, они очень мало писали, на самом деле самое страшное опустошение принесла. Вопрос было тогда три волны вот основных. Самая первая после испанской, потом в 1560-е годы и уже в конце 16 века там была эпидемия чумы, которая опустошила Центральную Мексику. Связи-то уже были с Европой, так сказать, тесные, корабли приходили, а там всякие заразу люди были. Потому что там матросу европейскому не во вред или там мало вреда, то и для индейца смерть. Сейчас населяет Мексику. Это потомки кого? Это если вот ацтеки практически полностью перебиты. Я был давно, Дима, недавно. Если идешь по улице, там сразу видно, кто населяет Мексику. Я думаю, в них испанской крови, ну дай бог, четверть или там сколько-то. Да, испанской крови, конечно, да, не а очень в основном много. Индейская кровь. Это люди небольшого роста, черноволосые, с блестящими волосами. Все монголоидная, так сказать, внешность. И прочее. И, да, темная кожа. То есть при всем при том, при всем истреблении, при всех эпидемиях, все-таки изрядное количество индейцев выжило. Да, ну к 17 веку их уже осталось, как бы, да, действительно, ну, даже меньше, чем, так сказать, потомков европейского населения. Но учитывая, что индейцы сохранились прежде всего там в сельской местности, они сохраняли традиционный образ жизни. И сейчас население Мексики, ну, оно растет безумными темпами, и там уже около не приближаются к 100 миллионам. И, так сказать, они, вот, они себя уже индейцами многие не считают, но они потомки их. Но они мехиканус себя называют, мексиканцы. Дело в том, что в отличие, скажем, от просвещенных представителей англиканской церкви, которые Северную Америку, очень на раннем этапе и король испанский, и папа римский, они обеспокоились быстрым сокращением, и была издана специальная булла и папская, где индейцы объявлялись, то, что они принадлежат к роду человеческому, и они достойны принять свет христианской религии и достойны быть подданным испанского короля. Поэтому тут ограничения. И в отличие от Северной Америки, где судьбу индейцев знаете приблизительно по многочисленным там фильмам, литературе, все-таки в основном в развитых областях Латинской Америки теперешние индейские сообщества сохранились. Потому что испанцы прежде были в этом заинтересованы, когда они уже освоились там и встали твердо на ноги, чтобы у них была рабочая сила. А вот судьба союзников Кортеса, геноциду их... Нет, геноцида специально не было для, не только для союзников, но и для остального, кроме ацтеков. Ацтеки же главные были враги и сопротивлялись отчаянно. Вот тлашкальцы, например, которые были вернейшими союзниками. Они не только Мексику, но и Гватемалу, и Гондурас. И Чиапас. И Чиапас. Ну вот это горные районы Мексики. Помогали испанцам завоевывать, прекрасно зная, так сказать, местность, обычаи, все, владея приемами боевых действий местными и так далее. Вот. И ничего хорошего им тоже. Также ярмо колониального гнета легло на их плечи. И многие те, кто... активно боролся на стороне испанцев, они потом впали в глубокое разочарование. Потому что все, весь этот самый колониальный гнет на них тоже. Но они при этом зато вот в результате того, что они помогали, ацтекам расселились по фактически всей Мексике. Ну и не только Мексике. Ну, помогали конкистадорам. Да, ну, помогали конкистадорам. Да. Помогали. Поэтому там какие-то поселения в Гватемале, в Чиапасе. Да, такие анклавы. Вот, они, значит, они очень хорошо. И их собственный взгляд на это, конечно, отличается. Потому что вот недавно был пересмотрен один из памятников письменных, ранее колониальных, собственно. И раньше все считали, что это что-то говорит там, про Центральную Мексику. Теперь вот там голландские исследователи показали, что это взгляд вот одного из союзнических городов на то, как была завоевана Гватемала. И там испанцы не играют практически никакой роли. Они там только сопровождают индейскую вот эту армию, а основное завоевание принадлежит индейцам. Это уже другая крайность. Альварадо, наверное, в гробу перевернулся. Педро де Альварадо, главный конкистадор, который Гватемалу завоевал. А там он присутствует только два раза. Вот, ну, он едет рядом, значит, с индейским отрядом на лошади. Это знаменитая как раз Леенцо де Тлашкала, полотно из Тлашкалы. Там в картинках тлашкальские художники все эпизоды конкисты, включая завоевание Гватемалы. Вот как раз да. А это вот Леенцо де Куакичолан из там соседнего города к югу от Тлашкалы. Вот новый. Ну, он давно известен, но при этом этот новый взгляд выяснил, что это Гватемала. И они, для них испанцы, в общем, так, что-то проходящее. Главное, что они сами завоевали все это. Здесь возникает вопрос следующий. Если с таким удовольствием к испанцам присоединялись соседние народы, значит, ацтеки достаточно сильно их допекали. Конечно, конечно. В этом-то ключ. Быстро говорится там вот миф о возвращении Кецалькоатла. Вот, и так далее. Самое главное, это Кортес понял еще в начале, как он высадился в Веракрусе, и к нему пришли вожди тотонаков и сказали, что вот страшные эти самые поборы ацтеки, дани, и они готовы помогать испанцам. И с помощью вот этих даровых рабочих рук был построен Веракрус порт, первый опорный пункт на побережье. И в дальнейшем эти же все народы надеялись освободиться с помощью испанцев от ацтекского ига и дальше жить спокойно, счастливой жизнью. Но как не они заблуждались. Они, не то слово. не совсем понятна логика поведения испанцев в данном контексте, как я уже говорил. Коль скоро появилась возможность практически беспредельно эксплуатировать огромное количество людей, зачем террор-то наводить? Ну, они очень же боялись, их же было горстка. И до того, как в Теночтитлан вступить, кстати, мирно вступил Кортес, они устроили совершенно неспровоцированную резню в Чулуле, когда с помощью как раз вот лашкальских союзников они окружили город, позвали всю знать, так сказать, якобы там для переговоров на площадь перед главным храмом, схватили и сожгли их. А потом 5 дней они, тлашкальские союзники, грабили город, убивали где-то 5-6 горожан. Ни за что, ни про что. Ну, 900 человек они убили на площади, самых главных. Вот. И в дальнейшем тоже при завоевании Новой Испании, это не только Мексика, но значит, часть вот, Юкатана, там при малейшем сопротивлении, там, когда там завоевание идет само, там одни правила. А когда уже покорена провинция там, или территория и поднимается из-за насилия восстание, то там беспощадно вешают, убивают, отрубают руки, ноги, младенцев кидают в огонь и прочее. Они боялись. Это страх малочисленного, вот, так сказать, европейского контингента, окруженного морем индейцев. И кроме того, все-таки репрессии очень, да, много, во многих случаях были направлены против знати. Жречество. Потому что, да, знать и жречество, как люди, которые могут организовать сопротивление. А параллельно шла вот такая политика, поскольку официально, согласно новым законам, уже принятым, индейцы считались подданными испанской короны, совершенно равноправными, ну, не то чтобы равноправными, там, с испанцами, но... да. Но они не были ни рабами, да, ни крепостными, ничем, ни крепостными. Хотя у них на был деле совершенно, они были. Да, совершенно официальный правовой статус. И в очень многих районах, там, где не было введено, так сказать, где не было введена система поместья, инкомьент, там шла вот такая политика введения испанских порядков коммунальных, да, общинных. И в результате мы уже там, начиная с конца 16 века и весь 17 век, видим, как индейцы, которые создали себе новые свои структуры, самоуправление, они уже не желают больше подчиняться традиционным своим правителям. Те от них требуют дани, те от них требуют отработок, а те говорят, нет, мы вот подданные короны, мы свободные люди, значит, и поэтому мы совершенно не собираемся работать ни вот на этого кассика, да, ни на вождя этого прежнего, хоть он потомок там в 12 поколениях. И вот особенно в Центральной Мексике, 17 век – это эпоха вот постоянных судебных процессов, когда потомки прежних правителей индейских судятся со своими бывшими подданными. Значит, и благодаря этому мы имеем гигантское количество документов, которые вот сообщают о генеалогиях, о каких-то прошлых событиях во многом, потому что перед короной необходимо было доказывать заново свои права. Вопрос такой. Насколько сохранилась культурная преемственность? То есть испанцы полностью уничтожали то, что называется культурное наследие индейцев? Нет, удар был направлен прежде всего, вот Диба правильно сказал, значит, жрецы и храмы, языческая вера и правитель, власть, которая существовала до этого, потому что у власти была и земля, и богатство. Их надо было забрать и заменить своей властью. И, естественно, языческая вера и все, что с ней было связано. А это же основа, суть этой цивилизации, этой культуры, это общество. Но на уровне общинном, крестьянском и там более крупных городах, кварталах, там, ремесленников и прочее, это долго оставалось, сохранялось. Христианство легло на язычество, очень как-то, ну, как у нас вот на Руси, язычество с христианством долго сосуществовало. И сейчас почти все праздники, многие языческие, они имеют христианские названия и оболочку такую. Но и то уже по 1000 лет прошло. А там это тоже процесс продолжался очень долго. И, соответственно, ну, на уровне, да, вот культуры такой, не только бытовой, языческий, значит, весь уклад бытовой, вот это трио растений, кукуруза, фасоль, тыква, многие способы обработки земли, разведение вот этих индюшек, там, даже и собачек, испанцы, правда, не любили, когда собак ели, потому что для них их собаки могучие, боевые, они сыграли тоже в конкисте большую роль. И, к удивлению, в 50-х годах 20 века, когда уже этнография вроде бы не могла рассчитывать ни на какие, так сказать, успехи, вот, скажем, на территории майя, которые тоже ацтеки в свое время почти подчинили Чьяпас, там экспедиция Гарвардского университета во главе с профессором Эваном Вогтом вдруг с удивлением обнаружили, что живут эти люди по образу и подобию, как было до конкисты. Начальство где-то в городах сидит, в том числе испанские, или ладинус, так называемые, это метисы. Вот. Но все, вот эта структура общинная, она сохранилась. Плюс верование. У них, испанцы очень обрадовались, когда увидели, что у них стоят огромные деревянные кресты на холмах, там, у пещер и прочее. На самом деле это древо жизни, стилизованное изображение. И это культ предков. И, соответственно, испанцы радовались, что вот как глубоко христианство, и крест сидит в душах этих индейских заблудших существ. А на самом деле это вот полностью сохранившийся культ предков. Майя – цивилизация в Центральной Америке, существовавшая приблизительно с 1000 года до н.э. до 16 века испанского завоевания. Майя строили каменные города, многие из которых были покинуты задолго до прихода европейцев. Другие были обитаемые после. Календарь, разработанный майя, использовали и другие народы Центральной Америки. Майя создали эффективную систему земледелия, имели глубокие знания в области астрономии. Потомки древних майя являются не только современные народы майя, сохранившие язык предков, но и часть испаноязычного населения южных штатов Мексики, Гватемалы и Гондураса. Мексиканское христианство до сих пор, мексиканский католицизм очень особенный. И хотя формально ли эти люди во многих случаях, вот особенно там, где сохранилось индейское население, там самые потрясающие встречаются случаи. Вот один из наших коллег, он был в поле в прошлом году, там, это значит, уже не в Центральной Мексике, а там ближе к побережью Мексиканского залива. Кто такой Иисус Христос у этих людей в этих деревнях? Любое божество мужского пола. Вот бывает Хесу Кристо там с таким-то именем, бывает Хесу Кристо с другим именем. И это, в общем, начало 21 века. Формально эти люди везде записаны католиками, но им совершенно не важно, какую церковь они посещают. Потому что там в разных деревнях разные церкви, например, в том числе есть церковь православная. И некоторые семьи, когда вот им нужно пойти на праздники, они идут в православную церковь, совершенно не видя, естественно, никакого различия между там православной, протестантской, там методистами, баптистами, католиками. Это совершенно иное отношение к, вот, к религиозности до сих пор, которая осталась, безусловно, с доколумбовых времен. Ну, на севере Мексики тоже, там в горах, еще где-то в первой половине 20 века, там тоже очень много сохранилось и верований, и каких-то вот бытовой культуры, которая к доколониальным временам. Ну, а сейчас вот, когда там, где нефть нашли, вот на побережье Мексиканского залива, где там США магистрали провели как раз через Северную Мексику, конечно, цивилизация за последние 50-60 лет, она здорово это, так сказать, размыла, разрушила. Большая часть, конечно, литературных, если их так можно назвать, памятников была уничтожена. Ну, до Колумбовой эпохи, да, осталось очень мало. Ну, остались вот, да, остались либо кодексы, вот, сохранившиеся, как диковинки, ну, либо осталось то, что передавалось устно. А, вот, судя по всему, знаменитая поэзия ацтекская, это было устное творчество, оно не записывалось. И оно было записано латиницей и сохранилось вот в антологиях, сборниках, которые были два основных. Это, так сказать, песни Кантерес Мехиканос, да, песни мексиканцев, это традиция больше, вот, собственно, теночтитланская, да, ацтекская. А, и второе, это песни правителей Новой Испании, которые были собраны в Тескоко в 1580-е годы. В том числе и Несуалхойотль тоже. Да, и это вот различные, потому что песни мексиканцев – это вот такая поэзия, больше, может быть, в какой-то степени воинственная, а то, что собрано из Несуалькойотля и как бы его кружка, так называемого, да, философски, литературного. Очень он интересно, да, относился к проблеме жизни и смерти. То есть вот его все время мучил вопрос, а там за этой чертой что-то будет, или мы превращаемся в прах? Ведь по ацтекским канонам пройдя через 9 кругов ада за 4 года, потом там душа в последнем мрачном, без света, без всего, и исчезает. И вот он думал, будет там что-нибудь или не будет. И все время вот эта мысль его мучила, и он во многих стихах говорит, да, наверное, там ничего нет. И надо наслаждаться, брать от жизни все, что можно сейчас. Это принцип, который часто у нас тоже возникает. Вот. Но от нас, еще там в одном из стихотворений говорит, от нас останутся наши песни, да, наши стихи и наша дружба. Вот. Да. Очень много по поводу дружбы этих рассуждений. И вообще вот это один из знаменитых текстов, который приписывается, непонятно, когда он был создан, но где-то предположительно в конце 15 века, о поэтическом диспуте, который был при дворе Текаевцена, правителя Вышеценко, о том, что там собрались 17 воинов, потому что это все равно знатные люди, да, и поэтов, и они рассуждают о том, в чем, собственно, смысл поэзии, зачем это нужно. Да, это как бы цветок и песня, астекское выражение, которое описывает поэзию. Ну, попутно они пили шоколад, да, покуривали сигары. Они, естественно, пьют шоколад, и они рассуждают о том, вот, останутся ли эти слова, да, нужны ли они для чего, или это чистое искусство. Там некоторые выступают, что это так вот чисто украшательство, совершенно ненужное никому. А кто-то говорит, что это просто вот боги в наши уста вкладывают. А другие говорят, что нет, это останется и после нас, эти слова, и они, в общем, способствуют, будут способствовать тому, что люди дальше живут. Один из там высказывающихся, у него интересный взгляд, очень похожий на современное, да, уже искусство такое, так сказать, постмодернистское, что вот поэзия, да, это иншочит и инкуикетль, это как, так сказать, как грибы галлюциногенные. Да? Вот когда эти грибы едите, вы видите пьёты. Много всего, да, ну не пьет, а грибы прежде всего, да, теонанак, это божественные грибы, божественные грибы. Когда их ешь, ты видишь потом всякие чудесные видения, прекрасные страны, грезы, а потом, значит, просыпаешься, и вот она перед тобой, ну, не просыпаешься, а очнешься, и перед тобой реальность. И вот поэзия – это примерно то же самое, ну, искусство, наверное, в широком смысле. Это уход, так сказать, в мир грез, в мир иллюзий, и вот такая точка зрения представлена тоже в этом тексте. Части напитков хмельных. До 60 лет ему было... Нет, это все преувеличение. Преувеличение? Значит, нельзя было до 30 лет. Только больным и старым давали там по две этих самых чашки, это пульки, это самые из агавы сделанного хмельного напитка. Жрецы могли знать тоже в меру. Самое большое такое, ограничение. Преступление против нравственности и против общества, когда пьяный по улице бы что-то шел. И вот тем, кто в этих вот школах учился, ученики, категорически было запрещено вот этот крепкий напиток, вплоть до смертной казни могло быть за это. Вот, поэтому строгие ограничения, а так напиток-то он был, и кому надо, они его употребляли. Но пульки это градусов 5, наверное. Нет, больше. Ну почему? Ну вот из агавы, из этого самого сока, да. Сока делают. Ну вот, я, правда, ацтекского не пил, самое как в Мексике, вот, а в Оахаке продают. Он градусов, наверное, 25-30. Это сейчас уже. Желтое. Ну, это не перегонка, это вот именно брожение, путем брожения. Такого желтого цвета пластиковыми мешками подходят индейцы в шляпочках своих этих, в пончо. И им за какую-то там мелкую деньгу наливают. Они отходят, садятся тут же прямо у глинобитной стены этого самого магазинчика, достают сухую лепешку. Немножко отпивают этого самого напитка, быстро хмелеют. У них же, в общем, такого сопротивления к алкоголю нет, как у европейцев. И там что-то бормоча или напивая сидит это самое. Я такую картину наблюдал. По вкусу на что это похоже? Ну, это похоже на очень слабую текилу, на очень слабую. Текилу начали изготавливать в 16 веке недалеко от города Текила, который был официально основан в 1656 году. Ацтеки изготавливали из агавы ферментированный напиток, который называли октли, задолго до прибытия в 1521 году испанцев. По легенде, когда у испанских конкистадоров закончился их собственный бренди, они стали перегонять агаву и производить первый исконно североамериканский алкогольный напиток. Первая версия называлась мескаль. Через 80 лет, приблизительно в 1600 году, Дон Педро Санчес де Таглия, маркиз Альтамиры, освоил серийное производство текилы на первой фабрике на территории современного Халиско. Мне приходилось общаться с очень любопытным человеком, который наполовину потомок конкистадоров, наполовину потомок индейцев. То есть он прекрасно представляет устройство своей семьи. Долгое время у них в их фазенде висел меч конкистадора, отца-прародителя, что называется, пока его не украли. Вот. Сохранился герб. И при всем при том, что интересно, человек прекрасно ориентируется и в событиях, связанных с конкистой, кто чего делал, какие-то записи, переписка с домом в Испании, какие-то письма сохранились там. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, он очень хорошо ориентируется в системе индейских ценностей. То есть, как бы, меня поразило, что как бы все это помнится и не утрачено. Вот это вот, пожалуй, самое интересное. Я имею в виду, так сказать, протобогов, какие-то культурные, бытовые стороны. Вот это было достаточно любопытно в процессе общения. То есть, два в одном флаконе, что называется. Да. Ну, во многом, вот, мне кажется, что современная, так сказать, мексиканская там, литература и искусство было создано скорее такими людьми, которые совмещали в себе и испанское. Потому что первые именно мексиканские авторы, там Чимальпайн, Шлишочетль, Тесосомок, они все потомки одновременно и индейских знатных родов, и соответственно, конкистадоров. Ну, да. Поэтому они несут в себе такое соединение двух культур. Да, и тут как бы возникает еще один момент любопытный. Что испанцы сохраняли знать, которую превращали в местную администрацию, насколько я понимаю. Примерно так. Да. Соответственно, эта знать так или иначе сохраняла те культурные традиции, которые были присущи их обществу. Может быть, втайне от испанцев. Ну, те, которые сохранили втайне, их, конечно, очень жестоко наказывали. Ну, тут по-разному было. Кто-то сохранял, а кто-то, наоборот, старался вот перед новыми господами стать большим испанцем, чем сами испанцы. Да. Часто поэтому как раз те, кто сохраняли втайне, вот очень много документов XVI века о процессах против них. И, значит, даже если они были знатные, там потомки действительно царских родов, правителей, их очень жестоко наказывали, и, значит, казнили, и потому что целью было, конечно, ассимилировать эту знать и превратить ее вот, так сказать, в подобие испанской. Если говорить об ацтеках с точки зрения сегодняшнего дня, они как бы полностью растворились в мексиканском обществе, или можно сказать, что в каком-то процентном соотношении они все-таки дошли до наших дней? Или произошла такая ассимиляция? Ну, тут трудно сказать, сами ли это ацтеки, потомки, или это науа. Потому что этим словом ацтеки стали обозначать всех индейцев, которые говорили на языке. Но сильнейший совершенно, так сказать, импульс от ацтеков в современной мексиканской идеологии и культуре. Ну, в Мехико там Дима, как говорится, сам это все наблюдал. Вот, там везде статуи стоят именно ацтекских правителей. Музей антропологии и истории. Статуи современные? Еще современные. Ну, и некоторые древние, да, выставлены? Ну, нет, там есть и древние. Вот богиня Коатликуя, это богиня Земли. Вот эти все вещи, и в школах преподается история. Так сейчас сказать. Недавно ввели, что все чиновники, идея, что все чиновники обязаны изучать, издавать, значит, науатль, да, язык разговорный. Итак, в современной Мексике наблюдается тенденция к обращению к собственным историческим корням. Дело ацтеков живет и побеждает. Я благодарю моих гостей за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить экскурсы в историю. Всего доброго. Смотрите нас.